Джордж. Мама ведет занятия воскресной школы в постройке, соседней с домом священника. Кирпичи в стенах уложены ромбовидным узором, и мама всегда говорит, что он напоминает ей утешники. Джордж не знает, что так называются теплые шали с острова Fire Isle, но прикидывает, не имеют ли они отношения к утешителям Иова. Он всю неделю предвкушает урок в воскресной школе. Грубые мальчики в воскресную школу не ходят, а носятся по лугам, ставят силки на кроликов, лгут и вообще следуют путем, усыпанным цветами, примехонько на вечные муки. Мама предупредила его, что в классе она будет обходиться с ним совершенно так же, как со всеми остальными, и Джордж понимает, почему. Потому что она показывает им всем одинаково путь на небеса. Она рассказывает им увлекательные истории, которые Джордж воспринимает без труда, например, про Даниила в львином рву и про печь, раскаленную огнем, но другие истории оказываются труднее. Христос учит притчами, и Джордж обнаруживает, что притчи ему не нравятся. Возьмите притчу о пшенице и плевелах. Джордж понимает про врага, который посеял плевелы между пшеницей, и о том, что не надо выбирать плевелы, а то можно выдернуть вместе с ними пшеницу. Хотя тут он не до конца уверен, потому что часто видит, как мама пропалывает огород при доме священника. А что такое прополка, как не собирание плевелов до того, как они и пшеница дозреют? Но даже если оставить эту загадку в стороне, он все равно пребывает в тупике. Он знает, что история эта совсем про другое, потому-то это и притча, но вот что это другое, его уму непонятно. Он рассказывает Арасу про пшеницу и плевелы, но Арас не понимает даже, что такое плевелы. Арас младше Джорджа на 2 года, а Мот на 3 года младше Араса. Мот, потому что она девочка и самая младшая, не так сильна, как оба мальчика, и им сказано, что их долг беречь ее. Что именно это означает, оставлено без объяснений и состоит вроде бы из того, чего делать нельзя. Не тыкать в нее палками, не дергать ее за волосы и не кричать ей в лицо, как нравится Арасу. Однако Джордж и Арас, видимо, не умеют беречь Мот. Начинаются визиты доктора, и его регулярные осмотры ввергают семью в постоянную тревогу. Джордж чувствует себя виноватым всякий раз, когда приходит доктор, и старается не показываться ему на глаза, а вдруг в нем найдут причину болезни его сестры. А раз никакой вины не чувствует и бодро спрашивает, нельзя ли ему отнести чемоданчик доктора наверх. Когда Мот исполняется 4, становится очевидно, что она слишком хрупка, и ее нельзя оставлять одну на всю ночь, и что ни Джорджу, ни Арасу, ни даже комбинации из них двоих ночной присмотр за ней доверить нельзя. И теперь она будет спать в комнате их матери. Одновременно решено, что Джордж будет спать с отцом, а Арас получит детскую в свое полное распоряжение. Джорджу теперь 10, Арасу 7. Возможно, прикинуто, что надвигается возраст греховности, и двух мальчиков не следует оставлять наедине. Никакого объяснения не дается, и оно не ищется. Джордж не спрашивает, будет ли он спать в комнате отца в наказании или в награду. Таков факт, и говорить тут не о чем. Джордж и его отец молятся вместе, преклонив бок о бок колени на выскобленных половицах. Затем Джордж забирается в постель, пока его отец запирает дверь и гасит свет. Засыпая, Джордж иногда думает про пол, про то, как его душу надо выскабливать, как выскабливают половицы. Отец спит некрепко и часто стонет и всхрапывает. Иногда рано утром, когда рассвет обрисовывает края занавесок, отец устраивает ему проверку. «Джордж, где ты живешь?» «В доме священника, Грейт Уайрли». «А где это?» в Стаффордшире, отец. А это где? В центре Англии. А что такое Англия, Джордж? Англия — это бьющееся сердце империи, отец. Хорошо. А какова кровь, которая струится по артериям и венам империи, достигая даже самых дальних ее пределов? Англиканская церковь. Хорошо, Джордж. И немного погодя, отец снова начинает стонать и всхрапывать. Джордж смотрит, как очертания занавесок обретают четкость. Он лежит и думает об артериях и венах, красных линиях на карте мира, соединяющих Британию со всеми местами, окрашенными в розовый цвет. Австралия и Индия и Канада и разбросанные повсюду острова. Он думает о трубах, прокладываемых по дну океана для телеграфных кабелей. Он думает о крови, бурлящей по этим трубам и появляющейся на поверхности в Сиднее, Бомбее, Кейптауне. «Узы крови» — вот выражение, которое он где-то слышал, и под пульсирование крови в ушах он снова начинает засыпать. Артур. Артур сдал выпускные экзамены с отличием, но так как ему было только 16, его послали еще на год к иезуитам в Австрию. В Фельдкирхе режим оказался мягче, допускающим пиво и отопляемые дартуары. Были длинные прогулки, во время которых английских учеников нарочно ставили между мальчиками, говорящими по-немецки, так что они волей-неволей упражнялись в немецком. Артур назначил себя редактором и единственным сотрудником «Фельдкирхен газет», написанного от руки литературно-научного журнала. Кроме того, он играл в футбол на ходулях и был обучен играть на бомбардоне, медной трубе, которая дважды обвивала грудь и звучала, будто возвещая судный день. Вернувшись в Эдинбург, он узнал, что его отец находится в инвалидном доме, официально страдая от эпилепсии. И больше дохода не будет, и даже случайных медиков за акварели с феями или эльфами. А потому Аннет, старшая сестра, уже уехала в Португалию гувернанткой, Лотти вскоре присоединится к ней, и они будут присылать деньги домой. Еще мама решила брать жильцов. Артура это и смутило, и возмутило. Кто-кто, но его мать никак не заслуживала унизительного положения квартирной хозяйки. «Но, Артур, если бы люди не брали жильцов, твой отец никогда бы не поселился у бабушки Пэк, и я не познакомилась бы с ним». Артур счел это еще более убедительным доводом против жильцов, но он знал, что ему не дозволено критиковать отца ни с какой стороны, а потому промолчал. Однако нелепо притворяться, будто мам не могла бы найти себе мужа лучше. «А если бы этого не случилось, — продолжала она, улыбаясь ему серыми глазами, не подчиниться которым он не смог бы, — то не только не было бы Артура, но и Аннетты, и Лотти, и Конни, и Инноса, и Иды. Неоспоримо, а также один из неразрешимых метафизических парадоксов. Он пожалел, что рядом нет Патриджа, чтобы помочь ему в рассмотрении вопроса, мог бы ты остаться самим собой или, по меньшей мере, достаточно самим собой, если бы у тебя был другой отец. Если нет, отсюда следовало, что и его сестры не остались бы сами собой, особенно Лотти, которую он любил больше остальных, хотя про Конни говорили, что она красивее. С трудом, правда, он мог вообразить себя другим, но его мозг отказывался создать образ Лотти, измененный хотя бы на йоту. Артур легче переварил бы ответ мам на изменение их социального положения, если бы он уже не познакомился с ее первым жильцом. Брайан Чарльз Уоллер, всего на 6 лет старше Артура, но уже дипломированный врач. Еще публикующийся поэт, а его дяди, была посвящена ярмарка тщеславия. С тем фактом, что этот субъект был начитан и даже очень глубоко, Артур мирился, как и с тем фактом, что он был горячим атеистом. Не мирился он с тем, как слишком непринужденно и обаятельно он держался в их доме. То, как он сказал: «А, это значит Артур», и с улыбкой протянул руку. То, как он давал понять, что уже опережает тебя на шаг. То, как он носил два своих лондонских костюма и разговаривал обобщенно и эпиграмматично. То, как он держался с Лотти и Конни. То, как он держался с мам. Непринужденно и обаятельно он держался и с Артуром, что было совсем не по вкусу крупному неуклюжему недавнему школьнику, только-только вернувшемуся из Австрии. Уоллер вел себя так, словно хорошо понимал Артура, даже когда Артур сам себя понять не мог и стоял у своего собственного камина и ощущал себя так нелепо, будто его дважды обвил бомбардон. Ему хотелось издать рев протеста, и уж тем более, когда Уоллер делал вид, будто заглядывает ему в самую душу и, что особенно задевало, относится к тому, что находил там. Серьезно и все же недостаточно серьезно, со снисходительной улыбкой, точно обнаруженная им там невнятица, была нисколько не удивительной и никакой важности не имела. «Слишком уж непринужденный и обаятельный и с самой жизнью, черт бы его побрал!» Джордж. Насколько помнил Джордж, в доме священника всегда имелась служанка. Кто-то на заднем фоне отскребал, обметал пыль, полировал, укладывал топливо в камины, чернил решетку и ставил котел кипеть. Примерно каждый год служанки меняются, когда одна выходит замуж, другая перебирается в Кеннок или в Уолсал, а то даже и в Бирмингем. Джордж никакого внимания на них не обращает, а теперь, когда он учится в школе Раджли, каждый день отправляясь туда и возвращаясь оттуда на поезде, то и вообще не замечает существования служанки. Он рад, что вырвался из деревенской школы с ее глупыми фермерскими мальчиками и непонятно говорящими сыновьями шахтеров, самые имена которых он быстро забывает. В Раджли он среди более приличных мальчиков, а учителя там считают ум полезным свойством. Он хорошо ладит со своими товарищами, хотя близкими друзьями не обзаводится. Гарри Чарльзорт теперь учится в школе в Уолсалле, и они только кивают друг другу при случайных встречах. Занятия Джорджа, его семья и его вера, а также обязанности, проистекающие из преданности всему вышеперечисленному, вот что важно. Для другого время будет позже. Как-то днем в субботу Джорджа призывают в отцовский кабинет. На письменном столе лежит открытый большой указатель к Библии и кое-какие выписки для завтрашней проповеди. Такой вид у отца бывает, когда он поднимается на кафедру. Ну, во всяком случае, Джордж догадывается, каким будет первый вопрос. «Джордж, сколько тебе лет?» 12, отец». «Возраст, от которого можно ожидать некоторую степень умудренности и сдержанности». Джордж не знает, вопрос это или нет, а потому молчит. «Джордж, Элизабет Фостер жалуется, что ты странно глядишь на нее». Он недоумевает. Элизабет Фостер — новая служанка, уже несколько месяцев. Она носит одежду прислуги, как и все служанки перед ней. «Что она имеет в виду, отец?» «А как ты думаешь, что она имеет в виду?» Джордж некоторое время раздумывает. «Она подразумевает что-то грешное?» «А если так, что именно?» «Мой единственный грех, отец, что я почти ее не замечаю, хотя и знаю, что она часть Божьего творения. Я говорил с ней не более двух раз, когда она положила вещи не на место. У меня нет причин смотреть на нее». «Никакой причины, Джордж?» «Никакой, отец». Тогда я скажу ей, что она глупая и злокозненная девушка и будет уволена». Джорджу не терпится вернуться к латинским глаголам, и он испытывает полное равнодушие к тому, что произойдет с Элизабет Фостер, и даже не взвешивает, не грех ли испытывать равнодушие к тому, что с ней произойдет. Артур. Было решено, что Артур начнет изучать медицину в Эдинбургском университете. Он был ответственным и трудолюбивым, и со временем, несомненно, обретет солидность, внушающую доверие пациентам. Артуру эта идея понравилась, хотя ее возникновение вызывало у него подозрения. В первый раз мам упомянула медицину в одном из писем «Фельдхирх», в письме, отосланном еще до истечения месяца после появления доктора Уоллера в их доме. Простое совпадение? Артур предпочел бы, чтобы было так. Ему не хочется думать, что его будущее обсуждалось между его матерью и этим наглецом, вторгающимся в чужую жизнь. Пусть он даже дипломированный врач, как ему все время тычут в нос, пусть даже ярмарка тщеславия посвящена его дяде. И, кроме того, не слишком ли чертовски удачно, что Уоллер теперь предлагает подготовить его для получения стипендии? Артур согласился с подростковой колючестью, о чем мам поговорила с ним с глазу на глаз. Теперь он был на голову выше ее, а ее волосы, которые уже утратили свою золотистость, начали белеть там, где она закладывала их за уши. Однако ее серые глаза и ее спокойный голос и нравственный авторитет, неотделимый от них, оставались такими же неотразимыми, как прежде. Уоллер оказался прекрасным учителем. Вместе они штудировали классиков, целясь на стипендию Грирсона. Год-другой она была бы большим подспорьем в хозяйстве. Когда пришло письмо, все обитатели дома объединились в поздравлениях, что это было его первое подлинное достижение, его первая отплата матери за ее жертвы на протяжении многих лет. Всеобщие рукопожатия и поцелуи. Лотти и Конни до того расчувствовались, что заплакали, словно девочки, какими они и были. И Артур, в припадке великодушия, решил перестать подозревать Уоллера. Несколько дней спустя Артур отправился в университет предъявить права на свой приз. Его принял щуплый, смущенный сотрудник администрации, чья официальная должность так и осталась неясной. Крайне прискорбно. Все еще непонятно, как это могло произойти. Какого-то рода канцелярская ошибка. Стипендия Грирсона предназначается только для студентов художественного факультета. Заявления Артура вообще не должны были брать. В будущем они примут меры, ну и так далее. «Однако есть и другие стипендии и вспомоществования», — указал Артур. «Целый список. Предположительно, ему положено что-нибудь из этого списка». «Ну да, в теории. И бесспорно, следующая стипендия в списке присуждалась и медикам. К сожалению, она уже присуждена, как и все остальные». «Но это же грабеж среди бела дня!» — закричал Артур. «Среди бела дня!» Разумеется, случай прискорбный. Быть может, что-нибудь удастся сделать, что и удалось на следующей неделе. Артуру были выделены утешительные 7 фунтов, которые накопились в каком-то забытом фонде и которые власти придержащие великодушно сочли возможным потратить на него. Это было его первое столкновение с вопиющей несправедливостью. Когда его карали Толли, практически всегда имелся достаточно обоснованный повод. Когда забрали отца, сердце сына исполнилось боли, но он не мог заявить, что его отец ни в чем не повинен. Да, трагедия, но не несправедливость. Но это... Все соглашались, что у него есть все законные основания подать на университет в суд. Да, он предъявит иск и вернет себе стипендию. и потребовался доктор Уоллер, чтобы убедить его в неразумности судиться с учебным заведением, в котором ты собираешься получить образование. И ему ничего не оставалось, как проглотить гордость и перенести разочарование со стойкостью мужчины. Артур принял этот призыв к мужскому достоинству, которое ему еще только предстояло обрести. Однако утешительные фразы, которые он притворно находил убедительными, были не более чем дуновение ветерка ему в уши. Внутри него все воспалялось и горело, и смердело точно крохотное местечко в аду, в который он больше не верил. Джордж. Было крайне необычно, что отец Джорджа заговорил с ним после того, как молитвы были произнесены и свет погашен. Считается, что они размышляют о смысле произнесенных ими слов, пока погружаются в неспосланный Богом сон. Джордж более склонен думать о завтрашних уроках. Он не верит, что Бог сочтет это грехом. «Джордж», — неожиданно говорит отец, — «ты не замечал кого-нибудь, бродящего вблизи нашего дома?» «Сегодня, отец?» «Нет, не сегодня. Вообще. Недавно». «Нет, отец. Зачем бы кому-то бродить тут?» «Твоя мать и я получаем анонимные письма». «От бродящих?» «Да, нет. Я хочу, чтобы ты сообщал мне, Джордж, обо всем подозрительном. Если кто-то подсунет что-то под дверь о стоящих поблизости людях». «От кого эти письма, отец?» «Они анонимны, Джордж». Даже в темноте он ощущает раздражение отца. «Анонимус». С греческого, затем с латыни. «Без имени». «А что в них, отец?» «Всякие дурные вещи. Обо всех». Джордж знает, что от него требуется озабоченность, но обнаруживает все это волнующе интересным. Ему поручено играть в сыщика, и он отдает этому столько времени, сколько возможно, без ущерба для школьных занятий. Он выглядывает из-за деревьев, он прячется в чуланчике под лестницей, чтобы следить за входной дверью, он следит за поведением тех, кто входит в дом, он прикидывает, как найти средства на лупу и, может быть, подзорную трубу. Он никого и ничего не обнаруживает. Не знает он, и кто начал писать мелом грешные слова про его родителей на амбаре мистера Гарримана и сараях мистера Аарона. Едва их стирают, как слова таинственно возникают снова. Джорджу не объясняют, что они означают. Как-то днем, выбрав кружной путь, подобно всем хорошим сыщикам, он подкрадывается к амбару мистера Гарримана, но подсмотреть ему удается только стену с подсыхающими мокрыми пятнами. «Отец», — шепчет Джордж, когда свет был погашен, он полагает, что это дозволенное время для разговора о подобных делах. «У меня есть идея. Мистер Восток». «Так что, мистер Восток?» «У него очень много мелков». «У него всегда много мелков». «Это верно, Джордж. Но я думаю, мы можем без колебаний исключить мистера Востока». Несколько дней спустя мать Джорджа вывихивает руку и забинтовывает ее муслином. Она просит Элизабет Фостер написать вместо нее заказ для мясника, но вместо того, чтобы послать девушку с ним к мистеру Гринсиллу, она относит список отцу Джорджа. После сравнения его с содержимым запертого ящика Элизабет увольняют. Позднее отец вынужден отправиться объяснить происшедшее мировому судье в Кеннеке. Джордж втайне надеется, что его тоже вызовут давать показания. Отец сообщает, что мерзкая девчонка заявила, будто все было глупой шуткой, и ее отпустили с назиданием впредь ничего подобного себе не позволять. Элизабет Фостер больше в этих краях не видно, и скоро появляется новая прислуга. Джордж чувствует, что мог бы сыграть роль детектива и получше. И еще он хотел бы знать, что именно писалось на амбаре мистера Гаррисона и сараях мистера Аарона. Артур. Ирландец по происхождению, шотландец по рождению, наставленный в римско-католической вере голландскими и иезуитами, Артур становится англичанином. Английская история его вдохновляет, английская свобода внушает ему гордость, английский крикет делает его патриотом, а величайшей эпохи в английской истории при обширнейшем выборе был XIV век, время, когда английский лучник господствовал на полях брани, когда и шотландского, и французского королей держали пленниками в Лондоне. Но, кроме того, он не забывает и рассказы, которые слушал под поднятую ложку-мешалку. Для Артура корни англичанства уходили в давно миновавший, долго хранимый в памяти, многонапридуманный мир рыцарства. Не бывало рыцаря более верного, чем сэр Кей, никого столь доблестного и влюбленного, как сэр Ланселот, столь безупречного, как сэр Галахет. Не было пары влюбленных, более неразлучных, чем Тристан и Изольда, ни жены более прекрасной и неверной, чем Геневра. Ну и, разумеется, не бывало короля более доблестного и благородного, чем Артур. Соблюдать христианские добродетели было доступно всем, от последних простолюдинов до знатнейших из знатных. Но рыцарственность была прерогативой сильных. Рыцарь защищал свою даму, сильный помогал слабому, честь была живой сущностью, ради которой ты должен был готов умереть. К несчастью, количество святых граалей и рыцарских миссий, доступных свежедипломированному врачу, было крайне ограничено. В нынешнем современном мире бирмингемских фабрик и шелковых котелков понятие рыцарственности часто казалось увядшим до правил порядочности. Однако, где возможно, Артур следовал кодексу рыцарской чести. Он был человеком слова, он протягивал руку помощи неимущим, он остерегался низменных эмоций, он был почтителен с женщинами, он хранил долгосрочные планы спасения и обеспечения своей матери. Раз уж XIV век, к сожалению, кончился, и он не был Уильямом Дугласом, лордом Лиддесдейлом, цветом рыцарства, все вышеупомянутое было лучшим, чем пока обходился Артур. Правила рыцарственности, а не учебники физиологии, определили его первоначальный подход к прекрасному полу. Он был достаточно красив, чтобы привлекать внимание женщин, и энергично флиртовал. Как-то раз он с гордостью сообщил мам, что чисто влюблен в пятерых женщин одновременно. Совсем другое, чем закадычная дружба со школьными товарищами, но, по меньшей мере, некоторые правила прилагались и тут. Например, если девушка вам нравится, вы даете ей прозвище. Скажем, Эльмор Уэлдон, хорошенькая крепышка, с которой он бешено флиртовал несколько недель. Он назвал ее Эльмой в честь огней святого Эльма. Этих чудесных огней, которые появляются на мачтах и снастях кораблей во время бури. Ему нравилось воображать себя мореходом на опасных волнах жизни, пока она озаряет темные небеса над ним. Он даже чуть-чуть не стал ее нареченным, но со временем так и не стал. Кроме того, он был тогда крайне озабочен ночными полюциями, которые не фигурировали в смерти Артура. Влажные утренние простыни не слишком вязались с рыцарственными грезами, а также и с понятием о том, что такое человек или чем он может быть, если посвятит этому свой ум и силы. Артур старался дисциплинировать свое спящее «я», увеличивая физические нагрузки. Он уже занимался боксом и играл в крикет и футбол. Теперь он, кроме того, принялся за гольф. Где мужчины меньшего калибра обращались к непотребностям, он читал ежегодный справочник по крикету у Издана. Он начал предлагать рассказы в журналы. Вновь он превратился в мальчика на школьной парте, используя свои голосовые приемы. Фокусирование на поднятых глазах на причине разевания ртов от недоверчивого изумления. Он писал рассказы того рода, который любил читать сам. Наиболее разумный подход к игре в писательство с его точки зрения. Он помещал свои приключения в дальние страны, где повсюду можно найти клады, а местное население отличается высоким процентом гнусных злодеев и спасабельных девушек. Только одного типа герой годился для выполнения рискованнейших миссий, которые он планировал. Для начала те, чьи организмы были ослаблены, а также приверженные жалости к себе или алкоголю, решительно не подходили. Отец Артура не выполнил свой рыцарский долг в отношении мам, теперь этот долг перешел к ее сыну. Он не мог спасти ее приемами XIV века и потому будет вынужден пользоваться теми, которые применимы в менее славном столетии. Он будет сочинять рассказы. Он будет спасать ее, описывая выдуманные спасения других. Эти описания принесут ему деньги, а деньги довершат остальное. Джордж. До Рождества 2 недели. Джорджу теперь 16, и он в эти дни уже не испытывает радостного волнения, как прежде. Он знает, что рождение Спасителя нашего — великая истина, ежегодно празднуемая, но он расстался с нервной экзальтацией, которую все еще испытывают Арас и Мот. Не разделяет он и тривиальные надежды, которые его старые школьные товарищи в Раджли открыто выражали, предвкушая легкомысленные подарки, каковым не место в доме священника. И еще они каждый год мечтали о снеге и даже принижали веру, молясь о нем. Джордж равнодушен к катанию на коньках или на санках, или к вылепливанию снеговиков. Он оставил Раджлийскую школу позади и теперь изучает юриспруденцию в Мейсон-колледже в Бирмингеме. Если он приложит усилия и сдаст первый экзамен, то получит диплом клерка-стажера. Через 5 лет стажировок будут последние экзамены, и тогда он станет солиситором, юристом-консультантом. Он видит себя с письменным столом, с собранием юридических книг в тяжелых переплетах и еще в костюме, а между карманами его жилета свисает часовая цепочка с брелоками, будто золотой шнурок. Он воображает себя уважаемым человеком. Он воображает себя в шляпе. Когда он добирается до дома в угасании декабрьского дня, уже совсем стемнело. Он протягивает руку к двери и замечает на ступеньке какой-то предмет. Он наклоняется, а затем присаживается на корточки, чтобы рассмотреть его поближе. Это большой ключ, холодный при прикосновении и отяжеляющий руку. Джордж не понимает, откуда он взялся. Ключи к замкам в доме священника гораздо меньше, как и к двери воскресной школы. Ключ к церкви тоже другой. Не похож он как будто и на ключи фермеров. Однако его вес указывает на серьезное назначение. Он приносит ключ отцу, который удивлен не меньше. «На ступеньке, ты говоришь?» Еще один вопрос, на который отец знает ответ. «Да, отец». «И ты не видел, чтобы кто-то его туда положил?» «Нет». «И по пути со станции ты не встретил никого, кто шел бы отсюда?» «Нет, отец». Ключ с приложением записки отсылается в Хеднисфордский полицейский участок, и 3 дня спустя, когда Джордж возвращается из колледжа, в кухне сидит сержант Аптон. Отец все еще навещает прихожан, мама тревожно суетится в кухне. Джорджу приходит в голову, что за находку ключа назначена награда. Если история была такой, какие нравились мальчикам в Раджли, то ключ откроет сейф или сундук с сокровищами, и герой затем потребует карту с крестиком. У Джорджа не было вкуса к таким приключениям. Они всегда представлялись ему слишком неправдоподобными. Сержант Аптон — краснолицый мужчина с телосложением деревенского кузнеца. Черная сержантская саржевая форма стягивает его, и, возможно, в этом причина пыхтения, которое он издает. Он оглядывает Джорджа с головы до ног и кивает своим мыслям. «Так ты тот молодчик, который нашел ключ?» Джордж вспоминает свою попытку играть в сыщика, когда Элизабет Фостер писала на стенах. А теперь еще одна тайна, но на этот раз в ней замешаны полицейский и будущий солиситор. Ситуация не только волнующая, но и соответствующая обстоятельствам. Да, он лежал на ступеньке крыльца. Сержант никак на это не отзывается, а продолжает кивать своим мыслям. Его как будто требуется подбодрить, и Джордж пытается ему помочь. «За него есть награда?» Сержант словно удивляется. «А почему тебя заинтересовала, назначена ли награда?» «Именно тебя!» Джордж делает вывод, что награда не назначалась. Может быть, полицейский зашел просто, чтобы поздравить его с возвращением потерянной собственности? «А вы не знаете, откуда он?» Аптон и на это не отвечает, а вынимает записную книжку и карандаш. «Имя?» «Вы знаете мое имя?» «Имя, я сказал!» «Сержант, правда, мог бы быть повежливее», — думает Джордж. «Джордж?» «Да. Дальше». «Эрнст?» «Дальше». «Томпсон?» «Дальше». «Вы же знаете мою фамилию. Она такая же, как у моего отца и у моей матери». «Дальше, заносчивый ты замухрышка!» «И Далджи». «А, да», — говорит сержант. «Лучше продиктуй мне по буквам». Артур. Женитьба Артура, как и жизнь, которую он помнил, началась в смерти. Он получил диплом врача, лечил, временно замещая местных врачей в Шеффилде, Шропшире и Бирмингеме. Затем занял пост корабельного врача на паровом китобое «Надежда». Они отплыли из Питерхеда к ледяным полям Арктики, ища тюленей и любую другую добычу, чтобы погнаться за ней и убить. Обязанности Артура оказались очень легкими, а поскольку он был нормальным молодым человеком, любителем весело выпить, а в случае необходимости и подраться, то быстро завоевал доверие команды. Кроме того, он так часто падал в море, что получил прозвище «Великого северного ныряльщика». Как всякий здоровый британец, он любил хорошую охоту, и общее число его охотничьих трофеев за плавание составило 55 тюленей. Он лишь изредка, но зато с упоением, испытывал приливы мужской состязательности, когда они выходили на бесконечный лед глушить тюленей. Но однажды они загарпунили гренландского кита. Ничего похожего на это впечатление Артур никогда не испытывал. Вываживать лосося, возможно, и королевская игра, но когда ваша арктическая добыча весит больше пригородной виллы, никакие сравнения до нее не дотягивают. На расстоянии всего ладони Артур наблюдал, как глаз кита, к его изумлению не больше бычьего, медленно угасал в смерть. Тайна этой жертвы, теперь что-то изменилось в его мышлении. Он продолжал стрелять уток в снежном небе, гордясь своей меткостью, но за этим пряталось чувство, которое он мог поймать, но не удержать. В зобу у каждой подстреленной птицы были камешки из краев, игнорируемых географическими картами. В следующий раз он поплыл на юг, на Майюмбе, направлявшийся из Ливерпуля на Канары и дальше вдоль западных берегов Африки. Попойка на борту продолжалась, но драки ограничивались карточным столиком и доской для криббиджа. Если он и сожалел, что сменил сапоги и неформальную одежду китобоя на золоченые пуговицы и саржевый костюм пассажирского судна, имелась хотя бы одна компенсация — женское общество. Как-то вечером дамы шаловливо превратили его постель в слоеный пирог, а он вскоре мило отомстил, спрятав летучую рыбку в ночной рубашке одной из них. Он вернулся на сушу, к здравому смыслу и карьере, и вывесил свою латунную дощечку в Саутси. Он стал масоном, получив третью степень в ложе «Феникс» номер 257. Он был капитаном Портсмутского крикетного клуба и считался одним из надежнейших защитников в Гэмпшире. Доктор Пайк, его товарищ по боулинг-клубу в Саутси, направлял к нему пациентов. Грэшемская страховая компания наняла его для проведения медицинских осмотров. Однажды доктор Пайк пожелал узнать мнение Артура о своем юном пациенте, который совсем недавно переехал в Саутси с овдовевшей матерью и старшей сестрой. Надобность во втором мнении была чистой формальностью. Джек Хокинс заболел церебральным менингитом, против которого тогда вся медицина, не говоря уж об одном Артуре, была бессильна. Гостиницы и меблированные комнаты в городе отказывались предоставить кров несчастному, так что Артур предложил взять его к себе надомным пациентом. Хокинс был всего на месяц старше Артура. Несмотря на тысячи паллиативных чашек настоя Арроута, ухудшение быстро прогрессировало, он впал в бред и разбил в своей комнате все. Через несколько дней он умер. Этот труп Артур рассмотрел более тщательно, чем белое восковое нечто начала своего детства. Во время студенческих занятий он обнаружил, что очень часто лица покойников выглядели многообещающими, будто напряжение и давящая тяжесть жизни уступили место мирной безмятежности. Посмертное расслабление мышц — таково было научное объяснение. Однако что-то в нем сомневалось в том, что это объяснение исчерпывающее. Мертвые люди также таили в зобу камешки из края, игнорируемого географическими картами. Пока Артур ехал из собственного дома на Хайнлендроудское кладбище в похоронной процессии из одной кареты, его рыцарственные чувства пробудились от присутствия одетых в черное матери и сестры, совсем одних в чужом городе, лишенных мужской поддержки. Луиза, когда ее вуаль была откинута, оказалась застенчивой круглолицей молодой женщиной с синими глазами, переходившими в морскую зелень. После приличествующего интервала Артуру было дозволено нанести ей визит. Молодой доктор начал объяснять, что остров, ведь Саутси был островом, хотя им и не выглядел, напоминает набор концентрических колец, открытые пространства в его центре, затем среднее кольцо города, а затем внешнее кольцо моря. Он рассказал ей о песчаной почве и о быстром дренировании, которое она обеспечивает, и об эффективности санитарных сооружений сэра Фредерика Брэмуэла, о здоровых условиях жизни, которыми славится местность. Последнее сведение причинило Луизе внезапную боль, которую она замаскировала, задав вопрос о Брэмуэле, и услышала очень много всякой всячины об этом именитом инженере. После того, как фундамент был заложен, настало время осмотреть город в натуре. Они посетили оба пирса, где военные оркестры словно бы играли весь день напролет. Они наблюдали строевые марши на губернаторском плацпараде и мимические бои на выгоне. В бинокли они разглядывали военный флот нации, покачивающийся на якорях в Спитхеде на среднем расстоянии от них. Они прошлись по эспланаде Кларенса, и Артур поочередно объяснил ей все трофеи и сувениры былых войн, выставленные там на всеобщее обозрение. Тут русская пушка, там японские гаубицы и мортира, и повсюду таблички и обелиски в память матросов и пехотинцев, которые поумирали во всех уголках империи и от всевозможных причин – желтая лихорадка, кораблекрушение, коварство индийских мятежников. Она подумала, нет ли в характере доктора тяги к морбидности, но предпочла пока прийти к выводу, что его любознательное любопытство соответствует его физической неутомимости. Он даже свозил ее на конки в продовольственный склад Royal Clarence понаблюдать процесс изготовления морских сухарей из мешка муки в тесто, затем его притворение жаром в сувенир, который посетители зажимали в зубах, покидая склад. Мисс Луиза Хокинс не представляла себе, что ухаживание, если это было ухаживанием, настолько выматывает или настолько напоминает туризм. Затем они обратили глаза в сторону юга, на остров Уайт. С эспланады Артур указал на, как он выразился, лазурные холмы острова Виктиан. Выражение, которое показалось ей изысканно поэтичным. Они сумели разглядеть Осборн-хаус, и он объяснил, как увеличение числа судов в проливе подсказывает, что королева сейчас там. Затем они сели на прогулочный пароходик через Солвент и вокруг острова. И ей указывалось, куда смотреть, чтобы увидеть иглы, бухту Олум, Корисбрукский замок, оползень, обрывы, пока она не была вынуждена сесть в шезлонг и попросить плед. Как-то вечером, когда они глядели на море с пирса «Южный парад», он описывал свои подвиги в Африке и в Арктике. Однако слезы, навернувшиеся ей на глаза, когда он упомянул, зачем они спускались на ледяные поля, заставили его воздержаться и не хвастать своими охотничьими достижениями. Она, очевидно, обладала врожденной кротостью, которую он счел характерной для всех женщин, стоит узнать их поближе. Она всегда была готова улыбнуться, но не выносила острот, граничащих с жестокостью или подразумевающих превосходство остряка. У нее была открытая, щедрая натура, очаровательные кудри и небольшой личный доход. В своих прошлых отношениях с женщинами Артур разыгрывал благородный флирт. Теперь, пока они гуляли по этому концентрическому курорту, пока она привыкала опираться на его руку, пока ее имя изменялось на его языке из Луизы в Туи, пока он из-под тишка смотрел на ее бедра, чуть она отворачивалась, он все яснее понимал, что хочет большего, чем флирт. И он также думал, что она сделает его лучше как мужчину, а в конце-то концов в этом же и заключается один из принципов брака. В первую очередь, однако, эта юная кандидатка должна была получить одобрение мам. И мам приехала в Гэмпшир для смотрин. Она сочла Луизу робкой, покладистой и приличного, если не знатного происхождения. Как будто ни вульгарности, ни явных нравственных слабостей, какие могут поставить ее дорогого мальчика в неловкое положение, и как будто никакого потаенного тщеславия, которое может где-то в будущем подвергнуть сомнению первенство Артура. Мать, миссис Хокинс, казалась и приятной, и почтительной. Давая одобрение, мам даже позволила себе предположить, что в Луизе, пожалуй, что-то, да-да, когда она вот так повернута к свету, что-то напоминает ее собственное юное «я». А чего еще может пожелать мать?